своей палке доберусь, подкрадусь на цыпочках, всыплю МС выскочкам, мощный шлепок. Я против рэперов ушлепков, HIV, HOP, на второй B. Копи на что хочешь, отдыхай где хочешь, я не завидую тебе, сыночек. Мне заебись спать ночью на полу, смотрю в окошко на луну, никак не засну. Мну строки, леплю уроки, вставайте лежебоки, молитесь, судный день пришел. Разве ты не видишь, апокалипсис тебя нашел? Где тонко, там и рвется шов. Я долго шел к своей мечте и понял, что мы черви на земле. Лишние 6 ступеней с пирамиды, люди уже не чистые, а смешанные гибриды. Тут у нас разные виды получились способом инкубации. Планета это ферма, идет период репатриации, перерегистрация, нет образованности, идет деградация. Устраивает все и всех, они за правду поднимут тебя на смех. Но ты в конце концов будешь иметь успех, а им так и не удалось подняться на тот самый верх. Мне приятен детский смех, тебя волнует больше монет и звон. Всегда будет пророк, голос улиц ставить на кон. Эхо квартала фон, музыка от души и сердца. Пока ты забавляешься диссом детским, мне лирика помогает греться. Гетто это когда нету света, гетто это когда нет работы. Гетто это когда за водой пошел, а сверху посыпались бомбы. Новый день, новый гроб, нас убивают, нас уничтожают. С лица земли стирают, нас хотят лишить гражданства и оставить между ебаных. Конечно, вы же все грамотные, в политике подкованные. Люди сидят дома, потому что некуда идти, потому что не хотят скитаться. Нам противно видеть хаос и разруху, беззаконие, сухость в отношениях между людьми. Грубо, тяжело, живем в горячее время, дикое племя. Не жалуюсь на судьбы и время, мне мое, а детям что? Без стекол школы, да неграмотность. Подкрался Новый год, крутой поворот, всех затягивает водоворот. Давай закрой мне рот, а то сильно грамотный. Военная пропаганда, привет из Донбасса. Ай-йоу, Mixmaster Freak, ай-йоу. Подстилки рэперы, берегитесь кошмаров и авиаударов. Миру мир, Аллах Акбар. Аллах. Аллах. Тут искатели науки, Mixmaster Freak из республики Шкит. Слушай, шкеты, взрослый дядя, глядя на окружающих, замечаешь невольно мысли блуждающие в их головах, в их глазах, как в зеркалах. Я вижу насквозь твой разум, потому что стол заказан и уплочен в божьей канцелярии. Грабят, убивают нас хозяева пирамид, что на костях строятся, типы косятся, что-то дергаются. Твой пафосный рап слаб на правду, что твоя голова может придумать для моей жизни? Ты не носишь мои джинсы, фриксон, да я шизик, но лучше так, чем одинаково писаться, как те скрупулезные рэперы, типа серьезные. Смех сквозь слезы, ваши звезды лишь гости. Злость распространяешь, хотя вроде уроки добра изучаешь. Оставь свое предосуждение, чувак, ты под мнением. Давай замути крутой хип-хоп движ на войне. А ну иди ко мне, поживем под взрывами бомб. Пушки и град, будет город, дрожит земля. Люди голодные, семья цела уже хорошо. Спасибо Богу, что я путь Зулу нашел.